Глава 9. Неприступные отроги. Оказавшись на твердой поверхности земли, наконец выдыхаю с облегчением. Не терпится скорее оказаться в душе, чтобы снять с себя промокшую до последней нитки одежду, помыться и переодеться в сухое. Быстро снимаю с руки часы, отдаю их и ключ Лютеру. Не услышав от него никаких возражений, отправляюсь вверх по склону. Можно даже не оборачиваться, чтобы убедиться, что жнец следует за мной. Куда ему еще идти? На половине пути нам навстречу попадаются Ингрид и Бет. Первая с любопытством, но без привычного презрения, смотрит на меня. Выходит, она может вести себя как нормальный человек, а не как первая стерва на планете. Бет смотрит на меня широко распахнутыми от страха глазами. И мне впервые за все время пребывания здесь вдруг хочется поддержать и хоть как-то подбодрить другого добровольца. Но единственное, что я делаю, это слегка улыбаюсь девушке, даже не притормозив, и отправляюсь дальше. Путь до комнаты преодолеваем в полнейшей тишине. Беру чистую одежду и мыло, оставляю жнеца караулить дверь, а сама отправляюсь в душ. Хотя вода в заливе не была холодной, я все равно слегка продрогла. Поэтому теплая вода, льющаяся на меня из душевой лейки, не только смывает грязь и пот, но и неплохо помогает согреться. Пока моюсь, мысли не оставляет вопрос о том, кто же толкнул лодку и уронил меня в воду. Если раньше я думала, что на заданиях не встречу ничего опасного для жизни, для здоровья – да, но не для жизни, то теперь начинаю в этом сомневаться. Но не могли же на самом деле организаторы запустить в залив акул-убийц? Хотя удивительно, что мы до сих пор идем к цели тем же составом, и никто серьезно не покалечился. Все равно мне не получить ответов на эти вопросы, поэтому я отключаю воду и беру полотенце. Только сейчас мне приходит в голову, что я могла расспросить Рассела про Джоша. Вдруг на мужской половине сложились хоть какие-то отношения, пусть и не дружеские, но может там хотя бы есть общение между добровольцами. Ругая себя за глупость, вытираюсь насухо большим мягким полотенцем и надеваю чистую сухую одежду. Хотя, если так подумать, нам осталось всего два задания, а потом я сама увижу Джоша и смогу с ним поговорить. Удовлетворенно кивнув сама себе, возвращаюсь в комнату. До ужина еще есть время, поэтому мне хочется попросить жнеца снова выйти на крышу, но я быстро передумываю. Вдруг кто-нибудь из участников или организаторов увидит нас там. Вряд ли они сильно обрадуются. Остаток дня и вечера протекает довольно спокойно. На ужине не происходит ничего нового, хотя, казалось бы, однообразная еда должна уже надоесть. Но, видимо, ее и правда делают сбалансированной по всем параметрам, поэтому я снова съедаю все до последней крошки. Оказавшись в своей комнате, немедленно ложусь спать. Сегодняшней ночью сон не беспокоит мысли о жнеце и моем отце. Поэтому я прекрасно высыпаюсь и после пробуждения чувствую себя отдохнувшей. Утро начинается как обычно. За короткое время я настолько привыкла просыпаться от громкого стука в дверь, что время, когда просыпалась не от него, кажется настолько далеким, словно это было в другой жизни. Хотя, по сути, так оно и есть. После завтрака мы в привычной манере друг за другом проходим в комнату сбора и занимаем свои места. Посмотрев на доску, обнаруживаю напротив своего имени 5 баллов за вчерашнее задание. Это лучше, чем я ожидала. Можно вздохнуть с облегчением и выбросить куда подальше все мысли о вчерашнем почти провале. Сегодня меня ждет новая тема и новое задание. Добровольцы, вам остается изучить всего 2 раздела пособия. Сегодня это неприступные отроги. В своей спокойной манере говорит Грубер. Но сегодняшнее задание невозможно было втиснуть в пределы небольшой комнаты. Поэтому сейчас мы отправимся за пределы полигона. Изучать материал вам предстоит по пути до места проведения экзамена. Разбирайте пособие и отправляйтесь на посадочную площадку. Пилоты уже ждут вас. Да они издеваются! Как вообще кто-то умудряется дойти до финала испытания и победить? Ведь мы еще не добрались до спирали, а каждое ее кольцо оказывается вдвое хуже предыдущего, если судить по экзаменационным заданиям. Взяв книгу, вслед за своим жнецом отправляюсь на улицу. 2 огромных транспортных средства темно-зеленого цвета стоят на посадочной площадке. Вопрос «почему 2?» отпадает сам собой, когда я вижу приближающихся с другой стороны полигона добровольцев-мужчин. Не успеваю найти Джоша, как в поле моего зрения появляется Лютер. «Девушки, садитесь сюда!» Он указывает на летающую машину с четырьмя винтами, которая расположилась справа от нас. Мы без промедления забираемся внутрь, рассаживаемся и начинаем пристегиваться ремнями безопасности. Жнецы располагаются напротив. Несколько минут ничего не происходит, а потом начинают заходить мужчины. Видимо, не всем хватило места во втором транспортнике. Знакомых среди них я не вижу, поэтому открываю книгу и пытаюсь сосредоточиться. На земле с этим проблем не возникает, но как только закрываются двери и мотор начинает громко реветь, душа уходит в пятки, а зубы сводят от напряжения. О каком изучении материала вообще может идти речь, если дыхание постоянно сбивается, а в голове крутится миллион мыслей об ужасной смерти после падения с высоты? А еще ужасно напрягает рев двигателей, который нисколько не облегчает задачу. Чтение дается с огромным трудом. Но прежде чем мы заходим на посадку, успеваю прочитать немалый по объему материал один раз. К большому сожалению, запомнить практически ничего не удается. Единственное, что сохраняется в памяти, информация, что неприступные отроги – труднопроходимая горная цепь, которая и без хищных животных, и ядовитых растений представляет смертельную опасность буквально на каждом шагу. Стоит только наступить не на тот камень, и ты полетишь вниз с невообразимой высоты, приземлившись на острые камни внизу. Нетрудно догадаться, что процент выживания в такой ситуации не просто низкий, а меньше, чем нулевой. После приземления покидаю транспортное средство одной из первых. Быстро осмотревшись по сторонам, понимаю, что нас окружают высокие горные системы, отчего к горлу подкатывает неконтролируемая паника. Мне просто необходимо увидеть Джоша прямо сейчас. Не спрашивая разрешения, прямиком отправляюсь к севшей по соседству винтовой машине. Мужчины-добровольцы выходят наружу и бросают на меня любопытные взгляды, но я не обращаю на них особого внимания. Крепко сжимаю книгу в руках и иду к своей цели. Джош выходит одним из последних и пока не замечает меня. Вздыхаю с облегчением, когда вижу друга целым и невредимым. Никогда еще мы не расставались на столь долгий срок. Следом за Джошем показывается мой вчерашний знакомый, который, в отличие от друга, увидел меня сразу. По своему обыкновению он расплывается в сногсшибательной улыбке и направляется прямиком ко мне, раскрыв объятия. Мне от этого почему-то становится настолько смешно, что я, не сдержав порыва, смеюсь, чем, наконец, привлекаю внимание друга. Наши взгляды встречаются. Замечаю облегчение в карих глазах Джоша. Он опережает Рассела всего на два шага и подхватывает меня в свои объятия. Крепко обнимаю его в ответ. «Эй!» – слышу растерянный голос Рассела. «Что происходит? Почему ты обнимаешь мою девушку?» Джош выпускает меня из кольца своих рук и, нахмурив брови, переводит взгляд на Рассела, а потом возвращает обратно ко мне. «Что он несет? С каких пор ты стала его девушкой?» Мне тоже интересно было бы послушать эту историю, но сказать я ничего не успеваю. Улыбчивый приставала, опережает. «Я вчера спас этой девушке жизнь, после этого она обязана мне. А ты найди себе другую!» Все это произносится с непринужденной улыбкой. Поэтому разобраться, говорит парень серьезно или шутит, не представляется возможным. «Ничего я тебе не должна». Как можно серьезнее заявляю Расселу и пресекаю его попытку меня обнять. Обращаюсь к Джошу. «Как ты?» «Отлично», – с теплой улыбкой отвечает он. «А ты?» Рядом с другом я, наконец, могу расслабиться. То, что Джош сейчас рядом, помогает восстановить душевное равновесие. Мне становится спокойно и уютно рядом с ним, но это чувство длится недолго. Только я собираюсь ответить, как нас прерывает звучный голос Лютера. «Добровольцы-мужчины отправляются в синий дом, женщины в красный. У нас не так много времени, поэтому прошу не задерживаться». Только сейчас обращаю внимание на два небольших одноэтажных здания примерно в 100 метрах от места посадки. Хорошо, что они располагаются по соседству. Это позволяет отправиться в их сторону вместе. «У меня все хорошо. Сколько у тебя баллов за задание?» Спрашиваю у Джоша по пути. 35. А у тебя сколько?» «У меня 30». Вот оно, то, о чем я и думала. Заходить в спираль мы будем далеко не вместе. «А у меня 27. влезает Рассел. «Ничего удивительного», – думаю я, вспоминая, как он выполнял вчерашнее задание. Но вслух ничего не говорю. К тому же мы уже пришли. «Удачи на задании», – говорит на прощании Джош. «Увидимся позже. И будь осторожна». «И вам удачи», – машу на прощание рукой. Рассел улыбается своей ослепительной улыбкой и скрывается за дверями синего домика. Я иду в красный. В доме всего одна комната с несколькими диванами и столиками. Окон почему-то нет. Рассаживаемся, дожидаемся Лютера, Ингрид и Грубера, которые заходят последними. «Итак», – начинает Грубер. «За все время полета вы должны были ознакомиться с материалом, но в условиях сегодняшнего задания он вам не понадобится. Так что во время ожидания других участников вы можете изучить пособие еще раз. Сегодняшнее задание будет не таким, как обычно. Условия окружающей среды в неприступных отрогах вообще тяжело вынести за пределы кольца спирали, поэтому мы привезли вас просто в максимально похожее место. Суть задания Лютер объяснит вам на месте. А теперь одна из девушек идет со мной и Лютером, остальные ожидают с Ингрид». Все любопытнее и любопытнее. Решаю остаться и в спокойных условиях еще раз прочитать нужный раздел пособия. Успеваю изучить всю информацию ровно один раз, когда подходит моя очередь. Девушки возвращаются с задания, но ни одна из них не сказала о нем ни слова. Они просто занимают свое место, берут книги и погружаются в чтение, либо просто сидят, задумчиво глядя перед собой. Положив свой экземпляр на столик, поднимаюсь и выхожу наружу вслед за своим жнецом. Вокруг не видно ни единой души, и я уже собираюсь спросить, куда же мы идем, когда из синего дома показываются сразу трое мужчин. Особо я их не разглядываю, про себя отмечаю только высокий рост, груду мышц и возраст. Они все старше меня минимум на 5 лет. Молча огибаем строение, проходим около 200 метров и оказываемся в узком ущелье. Минут 5 пробираемся сквозь него по острым камням, а потом внезапно оказываемся в невероятном месте, похожем на чашу. Со всех сторон нас окружают почти отвесные стены, а наверху открывается светло-голубое небо с редко проплывающими перьевыми облаками. Вдоволь налюбовавшись природой, поворачиваюсь к стоящим неподалеку Груберу, Лютеру, Голубоглазому, который был на отборе в моей провинции, и еще одному незнакомому мужчине. Он оказывается ниже меня ростом, с густыми, хмурыми бровями и тяжелыми веками. Скорее всего, эти двое являются наставниками мужской половины добровольцев. «Как вам уже говорили ранее», – начинает Лютер, – «сегодняшнее задание будет отличаться от других. Ваша задача – подняться на скалу, взять ключ и спуститься с ним сюда. Но учтите, наверху вас ждет всего 3 ключа на 4 участников. Время выполнения не ограничено, но вы сами должны понимать, что выполнить задание нужно как можно быстрее». «Да они издеваются, что ли? Поставить одну девушку против 3 мужчин – та еще насмешка. Но я не собираюсь сдаваться раньше времени. Единственное преимущество мужчин надо мной – их физическая сила. Шанс, что они хоть когда-нибудь делали что-то подобное, ничтожно мал. Я подхожу вместе с остальными к стене, по которой нам предстоит подниматься наверх, только тут заметив толстые веревки, спускающиеся вниз. Никакой страховки тут, естественно, не предусмотрено. Жнец подходит к одной из веревок вместе со мной. Повернувшись к нему, я спрашиваю так тихо, чтобы не услышали остальные. «Пожелаешь мне удачи?» Долгое мгновение ничего не происходит, а потом он едва заметно кивает. Подавляю улыбку, но когда вижу, что остальные участники уже заняли свои места рядом с другими веревками, желание улыбаться резко пропадает. «Можете приступать», – распоряжается Грубер, мельком взглянув на часы. Отбросив прочь все отвлекающие мысли и факторы, хватаюсь за веревку и подтягиваюсь. Начинается медленный подъем. Руки быстро устают, но дать им передохнуть я просто не могу. Ноги словно не мои, от них вообще нет никакой пользы. Зацепиться за слишком тонкую веревку они просто не могут. Впервые в жизни я завидую жнецам с их крепкими на вид перчатками. В них хотя бы руки уставали не так сильно. Бросив единственный взгляд по сторонам, понимаю, что ненамного обогнала лишь одного участника, Один уже почти на вершине, второй ушел чуть дальше меня. Превозмогая боль в уставших конечностях, прилагаю как можно больше усилий для того, чтобы подняться наверх как можно быстрее. К огромному удивлению, мне это удается. И откуда только силы взялись? Кое-как выбравшись на поверхность, секунд 5 трачу на то, чтобы отдышаться. И с трудом подавляю, уже готовый сорваться с губ стон, когда вспоминаю, что совсем скоро еще предстоит спуск. Подняв голову, вижу стоящий впереди столб, на котором до сих пор закреплены 3 ключа. Но это ненадолго. Один из них как раз срывает первый из мужчин и уже спешит к своей веревке. Поднявшись на ноги, подбегаю к столбу, хватаю один из 2 оставшихся ключей и поспешно прячу его в карман. Собираюсь вернуться к веревке. Замечаю 2 оставшихся участников, которые приближаются к столбу. Но так как ключ остался всего 1, ничего хорошего меня здесь не ждет. Надо убираться с их пути. Мужчины тоже понимают, что им не хватает трофеев. И пока один из них тупит, второй, злобный тип с разбитой губой, набрасывается на него с кулаками. За секунду выводит его из строя точным ударом под дых, хватает ключ и бросается к своей веревке. «Чего глазами хлопаешь? Уноси ноги, пока этот придурок не пришел в себя!» Резко бросает мне, а уже через секунду скрылся из виду по своей веревке. Не мешкая ни мгновения, спешу к обрыву, хватаюсь за веревку и начинаю спускаться к ожидающим наставникам. Но спокойствие длится недолго. Парень, оставшийся наверху, приходит в себя. И он не хочет упустить единственный шанс получить ключ. Подбежав к краю, он хватается за мою веревку и подтягивает ее наверх вместе со мной. От неожиданности тихо вскрикиваю и лихорадочно соображаю, как поступить. Упираюсь ногами в отвесную скалу и, что есть сил, дергаю веревку на себя. Но для меня этот мужчина слишком силен. Он сжимает зубы и злобно сверкает на меня голубыми глазами, бормоча под нос грязные ругательства. Замечаю, что нос у него слегка искривлен. Видимо, когда-то был сломан. Я вдруг осознаю, что спускаться вниз, упираясь ногами в стену, намного удобнее и быстрее. Мужчина понимает, что не успевает меня подтянуть и забрать ключ. Я не могу в это поверить, но он начинает спускаться по моей веревке и пытается меня догнать. «Что ты творишь?» – кричу со злостью. «Веревка может не выдержать нашего веса!» «Заткнись, а лучше отдай мне ключ по-хорошему!» «Ага, как бы не так. Начинаю спускаться как можно быстрее. Если вдруг веревка оборвется, я хочу быть как можно ниже. Если и придется падать, то пусть я буду не слишком высоко». А этот кретин тем временем все ближе ко мне. Он раскачивает веревку, крича оскорбления в мою сторону. Козел. Естественно, обвинить кого-то в своих неудачах намного проще, чем признать свою несостоятельность. От усталости и напряжения руки начинают дрожать и соскальзывать. Трение о веревку обжигает ладони. От боли на глазах выступают слезы. Смотрю вниз. Осталось не более 2 метров до земли. Мой преследователь примерно на таком же расстоянии от меня. Сил терпеть больше нет, и я прыгаю вниз, приземлившись на колени и больно ударившись об острые камни. Не удивлюсь, если они теперь разбиты в кровь. Сил и времени проверить это нет. С трудом поднимаюсь на ноги и спешу в сторону Лютера и остальных, чтобы передать ключ. Вздыхаю спокойно только тогда, когда избавляюсь от заработанного с таким трудом трофея. Привожу сбившееся дыхание в норму, пока мы в тишине дожидаемся последнего участника, вернувшегося ни с чем. Он злобно смотрит на меня. Нас отпускают, и мы отходим на приличное расстояние от наставников. С вселенской ненавистью в голосе парень шипит мне почти в ухо. «Так просто я это не оставлю. Найду тебя в спирали и убью голыми руками». Я не такая дура, чтобы не воспринимать его угрозы всерьез. Поэтому молчу. Не хочу провоцировать его еще сильнее. Ну а чего я ожидала от человека, который винит в своих бедах слабую девушку, а не более сильного противника? Мой жнец жестом указывает агрессору, чтобы держался подальше. Тот не смеет перечить и отходит в сторону. «Спасибо. Тихо благодарю я. Молча доходим до места ожидания». Как только мужчины скрываются за дверью синего домика, жнец останавливает меня взмахом руки возле двери красного. Протягивает в мою сторону раскрытые ладони. Я без слов понимаю, чего он хочет, и копирую его движение. Он быстро осматривает обожженные веревкой руки, кивает и показывает движением, что ладони надо помазать. «Все той же чудо-мазью», — уточняю устало. После его кивка заходим внутрь. Мази с собой у меня, естественно, нет. Поэтому я откидываюсь на спинку дивана и прикрываю глаза, даже не делая попыток казаться бодрой. Читать книгу у меня тоже нет никакого желания, поэтому я просто сижу. Ожидание длится еще несколько часов. Нам не забывают принести обед. После того, как все участники выполняют задание, мы вылетаем обратно. К сожалению, увидеться с Джошем мне больше не удается, и весь полет до полигона я просто сплю. Мне уже просто наплевать на грохот моторов и тряску.